Она сказала, что не выйдет за вас замуж, даже если луна упадет на землю. Джек подозрительно покосился на Ранда и не стал рассказывать о выстреле из пушки. Роберт Батсфорд, слышавший весь разговор, присоединился к ним. «Ее неповиновение производит сильное впечатление», — с восхищением произнес священник. «Немного мужчин, а еще меньше женщин, осмелятся ослушаться воли короля. Ваша невеста, без всякого сомнения, очень смелая особа». Джек пробормотал. «У нее чертовски привлекательная служанка». Вне себя от гнева Ранд напряженно вглядывался в густой туман. Подумать только, его одурачила какая-то женщина. Из-за нее он не смог исполнить свой рыцарский долг. «Да, она невеста, отец мой, но не моя. Мадемуазель де Буалонг вышла замуж за француза по имени Мандрагон». «Господи, сохрани!» — перекрестился Батсфорд. «Неужели эта женщина сошла с ума?» «Поскольку никогда не видел ее, сказать не могу», — съязвил Ранд. Священник тихо присвистнул. «Замужем!» «О, святой Георгий, я начинаю чувствовать что-то вроде уважения к этой женщине. Что вы теперь предпримете?» Из тумана, словно привидение, показались четыре круглые башни крепости Ле-Кротой. «Герцог Бургундский поможет нам найти решение», — мрачно ответил Ранд. Глава пятая. Судя по всему, Ранд уехал. Вот уже две недели на полянке у креста святого Катберта было пусто, не считая одинокой фигурки, смущенной этим обстоятельством молодой девушки. Лиана продолжала приходить сюда одна в надежде увидеть Ранда. Она терпеливо дожидалась часа, когда на полянку слетались вальдшнепы. За эти томительные дни воспоминания о нем превратились в тоску, а тоска сменилась одержимостью. Девушка не смогла забыть ангельскую улыбку Ранда, его губы, шептавшие нежные слова, прежде чем слиться с ней в поцелуи, его ласкающий слух голос, когда он пел о неразделенной любви. Ее тело взывало к нему с такой страстью, что это причиняло Лиане боль. Ранд, сам того не желая, разбудил девушке скрытые желания, о которых она даже не подозревала, и только он мог удовлетворить их. Что-то мистическое, вечное связывало их с первой же встречи, и Лиана знала, что даже если Ранд больше не вернется, она никогда не освободится от воспоминаний о нем. У Лианы было только одно объяснение его исчезновения. Она узнала, что англичанин покинул прибрежный город. Очевидно, ее гасконский рыцарь теперь преследует барона. Ведь он собирался ломать для нее копья и сейчас невольно выполняет свое намерение. Эти мысли успокаивали Лиану, давали какую-то надежду. С каждым днем девушка становилась все грустнее и печальнее. Однажды, подходя к конюшне, она заметила валявшуюся на земле позолоченную кожаную уздечку. Роланд, главный конюх, поспешно поднял ее и забормотал с виноватым видом, ожидая привычной взбучки. «Извините, госпожа, я, должно быть, не заметил». Но Лиана ничего не сказала и рассеянно отдала ему поводье своей белой красавицы. Что значит какая-то потерянная уздечка, когда разбито ее сердце? Конское ржание отвлекло девушку от тоскливых мыслей. Словно очнувшись ото сна, она с удивлением заметила, что что все ранее пустующие стойла заняты. Поймав